Глава 10. В то же время дворец правящего рода. Настроения, которые витали в большом императорском кабинете, были далеки от радужных. Как и намеревался, Дрейк собрал здесь лишь ближний круг. Троюродные племянники, двоюродные тетки, дядьки, как всегда, шли мимо. В том, что касалось управления страной и важных вопросов, Дрейк был авторитарен. Император, который давно передал младшему брату львиную долю полномочий, не возражал. Прежде чем говорить с семьей, высокий лорд изложил императору абсолютно все свои мысли. Казалось, он будет откровенен и на совете, но нет. Дрейк опять умолчал о пробуждении ключевого артефакта. Как следствие, о версиях, связанных с артефактом, тоже не сказал. Он говорил про отклик колонны, про факт присутствия в зале посторонних, про меры по усилению защиты, которые необходимо предпринять. Восстановление купола тоже обсудили, хотя этот вопрос был рутинным. Все отреагировали спокойно, и только сестра императора, мать Нейлза, возмущенно охнула, услышав, во сколько по первым подсчетам обойдется ремонт. Потом выпалила: «Этих разрушителей нужно найти и четвертовать!» Нейлс от ее кровожадности слегка поежился, но позже подкинул пару неплохих идей касательно усиления магической защиты периметра. А когда совет закончился, кашлянул и сказал, обращаясь к Дрейку: «Дядя, можно тебя на пару минут?» «Нет, нельзя». Дрейк уже спешил на следующее совещание, но все-таки кивнул и предложил племяннику перейти в соседний, куда менее роскошный кабинет. Уже там Нейлс неловко присел на край гостевого кресла и посмотрел на Дрейка глазами голодного котенка. «Давай без лишней мимики», — оборвал высокий лорд. «Просто скажи». О чем, вернее, о ком пойдет речь, Дрейк понимал, но демонстрировать проницательность не собирался. «Только не злись, ладно?» — попросил Нейлс. Дрейк закатил глаза. Парню 20 лет, а он по-прежнему продолжает использовать с ним приемы нашкодившей пятилетки. Такое даже у девиц не срабатывает. А уж у этого широкоплечего лба... «Давай быстрее», — бросил Дрейк. Нейлзу пришлось посерьезнеть и подобраться. «Про Алексию Рейтс знаешь?» «Про то, что вы украли ее и прячете в особняке на 17-й улице?» «Конечно, нет». Ирония пролилась ядом, отношение дяди к теме было понятно. Но у Нейлза было время обдумать ночное приключение, и он пришел к выводу, что Алексия сильно изменилась. И вот эту новую Алексию пускать из виду нельзя. Более того, с ней лучше дружить. Еще Нейлз получил весточку от Артура. Сообщение, что задумка удалась, что уровень магии Алексии поднялся, все-таки удивило. Но важнее другое. В свете минувших событий магический прогресс Алексии выглядел подозрительно. В других обстоятельствах его можно было списать на некую личную аномалию. Но ситуация с колонной, с выявленным проникновением на территорию дворца, все усложняла. Совпадение было слишком опасным. Особенно на фоне внезапных откровений реликвии. Не могла эта древняя каменюка промолчать. Как ни крути, но следовало спасать собственную шкуру, а вместе с ней и шкуру девушки. Ведь они сообщники. Если попадется Алексия, попадутся оба. Допустить, чтобы дядя связал воедино повышение магического уровня и колонну, никак нельзя. Соглашаясь нарушить закон, племянник императора верил, что авантюра пройдет без всяких последствий, что он просто покрасуется перед друзьями и впечатлит смелостью саму Алексию. Что колонна отбросит девушку, и все. А в итоге? Короче, надо выпутываться. «Дядя, я знаю, как ты относишься к Рейтсам», — набрав побольше воздуха, выпалил парень. «Мы все так относимся. Но Алексей не имеет отношения к поступку своего деда, и она в крайне сложной ситуации». «Аудиенция окончена», — сказал Дрейк, который даже не успел сесть за письменный стол. Нейлс тут же вскочил. «Ты выслушай, а? Я ведь не просто так. А как?» Дрейк посмотрел насмешливо. Чудится или племянник решил склеить девицу, причем за его Дрейка счет? Бертран пичкал ее какими-то пилюлями. Голос Нейл задрогнул. Есть подозрение, что пилюли занижали уровень магической силы. Вчера, когда мы забрали Алексию, я почувствовал в ней магию. Не нулевую, а полноценный уровень. Дрейк остановился и плавно заломил бровь. Магия. Валейди Рейтс. Ага. Я видел Алексию 2 дня назад, сказал Дрейк. Лично снимал показания по уровню и сканировал тело. Будь у нее настоящая магия, прибор бы показал. Будь леди отравлена, я бы тоже ощутил. Ты сам говорил, что нелегалы ведут разработки по новым ядам, напомнил племянник. Что эти яды могут не опознаваться простым сканированием. Еще ты утверждал, что они могут влиять на любой аспект, а значит, в теории способны приглушить и уровень магии. Дрейк мимолетно поморщился и не удержался от сарказма. «Когда это я такое говорил?» «Но было. Правда, было. Разработки действительно велись, однако отыскать лабораторию пока не получалось». После паузы высокий лорд процедил. «Ладно, допустим». «Да что допускать?» — горячо воскликнул Нейлс. «Она не нулевка, я отвечаю». «Напомни-ка еще раз, когда ты это обнаружил?» «Вчера». Нейлс все-таки потупился, не в силах смотреть в строгие глаза. «Сразу после того, как украли. Я был на козлах, толком Алексию и не видел. Но когда приехали в особняк Уордсов, все начали общаться. А я возьми да потянись к ней. А от нее магия веет». «Измерение прибором проводил?» Уточнил Дрейк. «Конечно нет, измерителя при себе не было, но по ощущениям у нее не ниже, чем 2-й». «А почему не 3-й?» Снова не удержался от сарказма Дрейк. Тут парень дрогнул. Прозвучало как-то изобличительно. Впрочем, обошлось. Дядя не подозревал, а банально злился, понимая, каким будет продолжение. Даже сказать не дал. Ответил раньше, чем Нейлс озвучил просьбу. «Правящий род не будет помогать девице Рейтс». «А если благодаря Алексии мы сможем выйти на след этих нелегалов? Если с ее помощью сможем прижать лорда Бертрана, который, судя по всему, с этой лабораторией связан? Ведь пилюли, как утверждает Алексия, навязал именно он...» «Гаденыш малолетний!» Молчаливо выругался Дрейк. «Подловил». Ведь одно дело помогать кому-то из рейцев, и совсем другое — решать вопрос, связанный с безопасностью империи. Если Алексию действительно травили, да так, что проседал подросший по каким-то причинам уровень магии, то это, как говорится, уже другое. «Чего ты хочешь?» — пробурчал Дрейк. «Ведь понимаешь, что прямо сейчас мне не до этого». «Алексии нужно убежище». Высокий лорд иронично хмыкнул. «Так у нее уже есть ваш гостеприимный особняк?» «Полагаешь, лорд Бертран не найдет способа до нее добраться?» Нейл сложил руки на груди, частично копируя позу дяди. «Имущество рода Рейд слишком лакомый кусок. Да и сама Алексия. Она все-таки хороша». «Да, Дрейк понимал. Все понимал. Сейчас он сопротивлялся скорее по привычке, просто не хотелось участвовать во всей этой затее. Но здравый смысл и желание выйти на след нелегалов взяли верх». «Хорошо. Убежище предоставлю, но ненадолго. И учти, я помогаю Алексею в первый и последний раз». С этими словами он обогнул стол и вытащил из ящика маленький стальной ключ. Дубликат ключа от его личной, не засвеченной ни перед кем, кроме племянника, квартиры. Правда, когда отдавал ключ, не сдержался. «Если узнаю, что вы там развлекались... Но ты понимаешь как, то выпарю обоих. Не смейте осквернять мое холостяцкое убежище». Нейлс хотел выглядеть взрослым, но позорно покраснел. То самое, о чем говорил Дрейк, в его жизни, конечно, присутствовало. Но Алексия в число любовных побед не входила. Более того, до минувшей ночи у него и в мыслях не было. Зато когда оказались в подпространстве, кровь все-таки взыграла. Даже близкая опасность в лице засевшего возле колонны первохрама дяди не смогла этот интерес остудить. Однако прижать Алексию к стене и, например, поцеловать он не решился. Сообщницу в этот момент интересовало что угодно, кроме поцелуев. В итоге Нейлс пробормотал. «Даже не думал о таком. Тем более пилюли, они на голову повлияли. То есть...» Дрейк, который уже отправился к выходу, притормозил. «С памятью у Алексии беда. Элементарных вещей не помнит». Дрейк невесело хмыкнул. «Девица в беде? Знаем, знаем. Подобное сильно цепляет. Некоторые готовы из кожи вон лезть, чтобы побыть героем. Это прямой путь к влюбленности. Но если Нейлс влюбится слишком сильно, то придется отправить племянника в какой-нибудь очень далекий, очень суровый гарнизон. Уж то, а служба в тяжелых условиях выбивает любую дурь, хотя Алексей Рейтс, если немного откормить, действительно красиво. Но ведь лицо, как и тело, не главное. Человек — это нечто большее, чем физическая оболочка. Впрочем, хватит. Дел по горло, ключевой артефакт непонятно где, мир на грани катастрофы, а он зачем-то решил побрюзжать. Алексия. М-да. Невесело протянула я, выслушав рассказ артефакта. Новости были из разряда «лучше не надо». Выяснилось, что много лет назад дед Алексей совершил феерическую глупость. Оказался замешан в заговоре против правящего рода и императора. Финансировал бунтовщиков. Он был убежден, что все обойдется акциями протеста и политическим противостоянием, что свержение власти будет бескровным, и насколько это вообще возможно законным. А в итоге случилось покушение. Когда схему раскрыли и вышли в том числе на рейдцев, роду пришлось очень несладко. Правящие не прощают обид. Рейдцы лишились части земель и имущества, а дед, тогдашний глава рода, был приговорен к смертной казни. Только исполнить приговор не получилось. В дело вмешался родовой артефакт. В последний момент артефакт сам по собственной воле выставил защиту, которую не смогли пробить выпущенные в деда магические стрелы. Событие было, в общем-то, уникальным. Правящим пришлось отступить. Деда помиловали, но с большими оговорками. Рейдцы лишились любой поддержки правящих и на долгие годы оказались в опале. Лишь спустя 2 десятилетия после смерти главного виновника ситуация смягчилась. Имущество, разумеется, не вернули, но рейдцам был разрешен выход в свет, сняты ограничения на торговлю и прочее. Впрочем, восстановить былое могущество все равно не удалось. А потом умерли или погибли все, включая моего отца. Сопоставив первое со вторым, я, конечно, задалась вопросом. А правящие к смерти моих родственников не причастны? «Точно не скажу», — отозвался Арти. «Но правящим не свойственны грязные игры. Очень сомневаюсь, что Дрейк или Император могли на такое пойти». Я задумалась. В гостиной нехорошего дома по-прежнему сидела Офелия. Мы все так же прятались на лестнице, но беседовать с артефактом это не мешало. Только разговор вызвал новую волну вопросов. Первый и важный. «Слушай, откуда ты все это знаешь? Ты же спал много лет». «Немного, а почти 1000», — подтвердил Арти. Потом на ментальном плане раздался вздох, и мне объяснили. «Я собираю сведения, Алексия. Информация, слова, события. Это ведь тоже энергия, она никуда не исчезает. Она как бы повисает в воздухе, и то, что известно многим людям, не является личной тайной. Я могу считать». «Вау! Значит, ключевой артефакт подтягивает информацию из ноосферы?» «Ноосфера?» Уловив мысль, отозвался он. «Грубо, но можно сказать и так. В любом случае, я сейчас впитываю все то, что пропустил». «И как долго продлится эта подкачка знаний? Каков процент загрузки?» Арти немного удивился, но иномирную аналогию понял. «Если в процентах, то загружено около 20. Как долго буду скачивать остальное, не знаю. Мои возможности завязаны на твоей магии». Я прикинула, что с момента пробуждения Арти прошло немногим больше 2 суток. Если за это время скачал 20, то... «Так это самое простое», — хмыкнул артефакт. «Даже элементарное. То, что на поверхности и близко к тебе. Подтягивать знания по миру в целом, по другим государствам, буду гораздо дольше». Вспомнился процесс копирования файлов на компьютере. Там тоже разные скорости, а какие-то файлы могут выдавать ошибки. Процесс может прерваться, ну и так далее. «Да, примерно так и есть». С новой толикой удивления отозвался артефакт. На ментальном уровне я ощутила тепло и... «Вот не зря я тебя вытащил. Ты меня понимаешь». Комплимент показался сомнительным. Неужели другие опытные местные маги не поймут? На это компаньон не ответил, а я решила не докапываться и спросить о родовом артефакте. Я и раньше чуяла, что это важно. А уж после рассказа о казни деда... Если артефакт способен оказать такую поддержку, нужно срочно его заполучить. При этом я даже не знаю, как он выглядит, да и вообще... «Родовой артефакт может иметь разные формы», — сказал Арти. «В ситуации отсутствия признанного главы рода такие артефакты, как правило, переходят в нейтральную форму и спящее состояние». «Опять спящее? Что-то местные реликвии поголовно спят, отлынивая от дел». «Ничего подобного». Теперь в голосе Арти послышалось возмущение. «Просто у нас свои задачи. Родовой артефакт защищает и влияет на благополучие рода. Но если нет главы, то кому подчиняться? На что ориентироваться? Разумеется, артефакт погружается в глубокий сон. Такой сон еще называют стадией дезактивации». «Ну, допустим. Но тогда еще вопрос. Я совершеннолетняя, мне 18. Я осталась единственной представительницей рейцев и, следовательно, автоматически назначаюсь главой?» Ответом стало веселое и несколько уничижительное фырканье. Словно малолетний ребенок заявил о своих правах на владение ядерным чемоданчиком. «Право на статус главы рода нужно заслужить, Алексия». «Неприятненько, но...» «Значит ли это, что мне не нужно заморачиваться возвращением артефакта? Ведь он сейчас у Бертрана». Арти опять-таки задумался и, невзирая на очевидную бесполезность родовой реликвии, сказал: «Я бы заморочился». «Отлично, список задач неуклонно растет». «Сейчас артефакт не активен и как бы не нужен. Но кто знает, что будет дальше», — добавил компаньон. Я вздохнула. Я просто пыталась выстроить приоритеты, но хоть как-нибудь. Титул главы рода мне пока явно не светит, да и фиг с ним. Нужно поднимать магию и поступать в академию, чтобы поднять ее еще больше. Освоить заклинания, научиться выставлять щиты, отправлять в стазис всяких бертранов и... Да, хочу личное подпространство. Только не в форме каменного мешка. На ментальном плане опять хмыкнули, однако спрашивать у Арти, сколько мне до личного подпространства, не стало, чтобы не расстраиваться. Вместо этого запоздало порадовалась скорому появлению у меня личной энциклопедии с функцией быстрого поиска. Это же ой какой бонус! Давай, Арти, качай из ноосферы, не скупись! Артефакт мои мысли, разумеется, слышал, но промолчал. Вероятно, потому что Офелия наконец начала собираться. И теперь она оглядывалась. Скользила заплаканным взглядом по стенам гостиной, словно надеясь, что я, подобно хамелеону, выпаду из какого-нибудь граффити. «Если что-нибудь узнаете о моей девочке», — всхлипнула опекунша, — «то, пожалуйста, пожалуйста, сообщите». Неловко, однако, обещать помощь никто из юных аристократов не стал. Напоследок Офелия обернулась 3, однако необдуманных желаний выдать свое присутствие больше не возникало. Я хорошо понимала, что эмоции не помогут. Решать ситуацию с выселением особняка и прочие проблемы, с которыми столкнулись верные роду Рейтс люди, нужно иначе. Делами. Только как? Кто бы подсказал? А еще из головы не выходил разговор с Годи. Я буквально кожей чувствовала, что Бертран найдет способ проверить особняк. И в этом случае маскировочным плащом не отделаешься. Кстати, зачем этому извращенцу наш родовой артефакт? Для усиления, конечно. Я все равно не понимала. Артефакт отключен, а я не глава рода, чтобы им распоряжаться. У меня нет никакого влияния на эту штуковину. Влияния нет, подтвердил Арти. Но ты последний из рода, в тебе кровь рейцев, значит, можешь осуществить передачу и юридическую, и магическую. Когда, как ты выразилась, штуковина станет собственностью рода Мэрис, Бертран сможет ее пробудить и перенастроить. И у них будет два артефакта. А так разве можно? А конфликта между артефактами не возникнет? Можно. Они подстроятся и будут действовать в симбиозе. В том же, что касается количества, у правящих их вообще 14. Я аж присвистнула, причем вслух. Интересно, где достали? Поглощали другие семьи, пояснил Арти. Вот козлы. Я испытала резкое и не очень приятное чувство. С точки зрения управления, поглощать и властвовать – это разумно. Но поглотить аж 14 родов? «Про это ты тоже знаешь из ноосферы?» – спросила у невидимого собеседника. «Разумеется. Про это знают все». «Все знают и...» «Интересно, а не поэтому ли мой, но точнее Алексий, дед, полез в заговор?» «Впрочем, неважно. Дела прошлого не моя проблема. Мне нужно сосредоточиться на себе, на собственной горячей задаче. Где мне спрятаться от Бертрана?» «Это сложно», — Арти вздохнул. «Пожалуй, ты можешь получить убежище в главном храме. Но для этого придется убедить настоятеля, а он человек сложный и вмешиваться в светские дела не любит». Тут я не выдержала и цветисто выругалась. Очередное «да, но если...» Но совсем не порадовало. Только куда деваться? Вместо желательной в моем случае магической медитации я начала морально готовиться к сложному разговору с незнакомым человеком. Настоятель так настоятель. Раз нужно, поговорим. Предупреждать друзей о побеге и новом убежище я не собиралась для их же безопасности. И мы действительно не предупредили, но все сложилось совсем иначе. Мне помог не настоятель, а кое-кто другой.